Утро. Часы в зале едва показывают 6, а самовар уж кипит в столовой, и дедушка в стеганом халате сидит на балконе, выходящем из гостиной в сад. Перед ним стоит столик, на котором поставлена большая чашка с только что принесенным чаем. Против него в холстинковой блузе расположилась матушка. Она уж поздоровалась с кралей, расспросила ее, покойно ли спать было, не кусали ли клопики, и, получив в ответ, что словно в рай попала, приказала подать ей чаю. Сама налила сливочек с румяными пенками и отправилась почивать отца. «Папенька, с лимончиком или со сливочками?» «С лимоном. Прежде, как свою корову держали, пивал со сливками, а нынче безо всего пью. Лимоны-то поди кусаются?» «Я, папенька, ящиком в Москве купила, за 125 рубликов отдала». «Легко ли дело? А коли десятками покупать и все 3 рубля отдашь?» «Сказывают, в Петербурге лимоны дешевы». «У нас икра дешево, а в Петербурге апельсины, лимоны. А в теплых землях, ну и совсем они нипочем». «Правду пословица говорит. За морем телушка-полушка, да рубль перевоз. Зато там хлеб дорог». «Да, хлеб. Без хлеба тоже худо. Хлеб, я тебе скажу, такое дело. Нынче ему урожай, а в будущем году семян не соберешь. Либо град, либо засуха, либо что. Нынче он 6 рублей четверть, а в будущем году 30 рублей за четверть отдашь. Поэтому, которые хозяева с расчетом живут, те в урожайные года хлеба не продают, а дождутся голодухи, да весь запас испустят втридорога». «Я, папенька, в 3-м году как бескормица была, и по 40 рублей за четверть мужичкам продавала. Ну вот, и давали по тому мужику есть надобно, а запаса у него нет. Расчетливый хозяин тут его и пристегнет, вынь да положь». «Хорошо, папенька, коли у кого деньги свободные на прожиток есть, а кто в деньгах нуждается, поневоле будет и в дешевое время хлеб продавать». «Об том-то я и говорю. Коли с расчетом хозяин живет, с деньгами будет, а без расчета никогда из нужды не выйдет». Дедушка на минуту умолкает, шумно дует в блюдечко и пьет чай. «Во время француза», — продолжает он, возвращаясь к лимонам, «как и все незанятые люди, он любит кругом да около ходить. Как из Москвы бегали, я во Владимирской губернии у одного помещика в усадьбе флигелек снял. Так он в оранжерее свои лимоны выводил. На целый год хватало. Лимоны-то у него были, а хлеб плохо родился. Весь навоз на сады да на огороды изводил. Арбузы по пуду бывали. Вот ты и суди. Нынче, папенька, такие помещики уж редко встречаются. Нет, и нынче, особливо которые в предводители охотятся. Годков 5 поколобродят, апельсины, лимоны... А спустя время смотришь, имение-то с аукциона продают. И у вас, поди, оранжереи водятся. Грешный человек, папенька, люблю полакомиться. Ну вот видишь, и все мы любим. И я люблю, и ты любишь. Как с этим быть?» Дедушка обращается лицом к саду и вдыхает душистый воздух. «А хорошо здесь пахнет, сладко», — говорит он. «Это, папенька, сирень цветет. Очень от нее дух приятный. Недешево чай развести стоило. Ах, что говорить, тоже неплошь того помещика. Чем бы хлеба больше сеять, а я сады развожу». «Ну, ты не прогадаешь. Ежели с умом жить, можно и на хозяйство, и на сады уделить. На хозяйство часть, на сады часточку. Без чего нельзя, так нельзя. Жалко вот, что к приезду вашему ни фрукты, ни ягоды не поспели. Полакомиться вам, папенька, нечем». «И без лакомства проживу. Все в свое время. В Москве, впрочем, уж показалась земляница шпанская. Только в лавках, а лоточники еще не продают. В теплицах, слышь, раннюю выводят. Дорогачай. Ну уж само собой. Дедушка зевает, крестит рот и поглядывает в гостиную, где лакеи расставляют ломберный стол для предстоящей карточной игры. «Папенька, в карточке?» — предлагает матушка. Дедушка молча встает с кресла и направляется в комнаты. Он страстно любит карты и готов с утра до вечера играть нипочем. Матушка, впрочем, этому очень рада, потому что иначе было бы очень трудно занять старика. Устраивается вист. Партию дедушки составляют Марья Андреевна, брат Степан и матушка, которая, впрочем, очень часто уходит, оставляя вместо себя Гришу или меня. Мы все с молодых ногтей привыкли к картам и так страстно любим играть, что готовы ради карт пожертвовать гуляньем. Даже маленький Коля, и тот безотходно стоит сбоку у кого-нибудь из игроков и следит за игрой. Поэтому приезд деда составляет для нас сущий праздник, который, впрочем, отчасти смущается тем, что дедушке непременно надобно поддаваться. Ежели он проигрывает, и даже если ему сдают дурные карты, то он обижается, молча оставляет игру и уходит к себе в комнату. Матушка знает это и, сдавая, очень ловко подбрасывает ему козырей, а старик в это время притворяется, что глядит в сторону. Вист, робер за робером, без перерыва, длится до 9 часов. Дедушка играет молча, медленно выбрасывая на стол карты, и после каждой игры тщательно записывает выигрыш. Проигрыша у него не бывает, разве что на брата Степана найдет озорной стих, и он начнет взаправду играть. Но матушка так на него взглянет, что охота колобродить мгновенно улетучивается, и в результате старик остается бессменным победителем. Покуда мы играем, и отец выходит из кабинета, но остается в гостиной недолго. И тесть, и зять относятся друг к другу, нельзя сказать, чтоб враждебно, но равнодушно. По-видимому, не находят предмета для разговора. Поэтому карты оказывают обоим большую услугу, освобождая от обязанности занимать друг друга. Ровно в 9 часов в той же гостиной подают завтрак. Нынче завтрак обязателен и представляет подобие обеда. А во время оно завтракать давали почти исключительно при гостях, причем ограничивались тем, что ставили на стол поднос, уставленный закусками и эфемерной едой, вроде сочней, печенки и тому подобного. Матушка усердно подчует деда и ревниво смотрит, чтоб дети не помногу брали. В то время она накладывает на тарелку целую гору всякой всячины и исчезает с нею из комнаты. «Это она Настике понесла», — шепчет Степан, завистливо следя за движениями матушки. «Неужто эта шель маякою прорву уплетет?» Между тем дедушка, наскоро поевший, уже посматривает на ломберный стол. Игра возобновляется и тем же порядком длится до самого обеда, который подают, сообразуясь с привычками старика, ровно в 12 часов. За обедом дедушка сидит в кресле возле хозяйки. Матушка сама кладет ему на тарелку лучший кусок и затем выбирает такой же кусок и откладывает к сторонке, делая глазами движение, означающее, что этот кусок заповедный и предназначается Настасье. Происходит общий разговор, в котором принимает участие и отец. «Летом оттого тепло», — поучает дедушка, — «что солнце на небе долго стоит, оно и греет. А зимой встанет оно в 9 часов, а к 3 смотри его уж и поминай, как звали. Ну и нет от него сугреву». «Даже и летом», — подтверждает отец, — «ежели долгое время ненастье стоит, тоже становится холоднее. Иногда и в июле зарядит дождь, так хоть ваточный сюртук надевай». «Солнца нет, оттого и воздух холодает. Это, батюшка, справедливо. Или опять, войди ты в лес, прохладно. Выйти из лесу в поле, пот с тебя градом льет. Нужды нет, что в поле ветром тебя обдувает, а все-таки жарко. И ветер-то, батюшка, от солнышка теплый. Да, солнцем его прожаривает. Я в 12-м году во Владимирской губернии, в Юрьевском уезде жил. Так там и в ту пору лесов мало было. Такая жарынь все лето стояла, что только тем и спасались, что на погребицах с утра до вечера сидели. Да, чудные дела Господни. Все то Господь в премудрости своей к наилучшему сотворил. Летом, когда всякий злак на пользу человеку растет, он тепло дал. А зимой, когда нужно, чтоб землица отдохнула, он снежком ее прикрыл. А француз в ту пору этого не рассчитал. Пришел к нам летом, думал, что до конца тепло не будет. Ан возвращаться-то пришлось зимой. Вот его морозом и пристигло. И все от того, что зимой солнышко короткое время светит. Постоит на небе часов 5, и нет его. От того. Много в ту пору француз русским напакостил. Города разорил, Москву сжег. Думал, что и бога-то нет, а он бог-то вот он. На силу ноги уплел. Даже песню в то время певали, как он бежал-то от нас, припоминает матушка. Бонапарту не до пляски, растерял свои подвязки и кричит «Пардон!». И ничто ему, легко ли дело, сколько времени колобродил, только и слов у всех было на языке «Бонапарт да Бонапарт!». А из себя какой был мизерный, так, каплюшка, плюнуть да растереть. Мала птичка да ноготок востер. У меня до француза в Москве целая усадьба на полянке была. И дом каменный, и сад, и заведения всякие, ягоды, фрукты, все свое. Только птичьего молока не было. А воротился из Юрьева, смотрю, одни закопченные стены стоят. Так не за нюх табаку спалили, вот он, пакостник, что наделал. Дедушка вздыхает, настает минута общего молчания. «Или опять», — вновь начинает старик, переходя к другому сюжету. «Видим мы, что река назад не течет. От чего? От того, что она в возвышенном месте начинается, а потом все вниз течет. Назад-то ворочаться ей и не способна. Коли на дороге пригорочек встретится, она его обойдет, а сама все вниз. И тут Господни пути. Однако в песне поется «На горах станут воды». Это, стало быть, про колодцы. Вот в Мытищах, например, место высокое, а вся Москва из тамошних колодцев водой продовольствуется. «Да и вода-то какая! Чистая-чистая, словно слеза!» — подтверждает матушка. «И вода хороша, и довольна ее. Сегодня припорция наплывет, а завтра опять такая же припорция». Было время, что и москворецкой водой хвалились, и мягка, и светла. А пошли фабрики да заводы строить, ну и смутили. Подают жареную телятину, матушка потчует. Теленочек-то папенька паеный для вас нарочно приготовил. Любовинки прикажете? Что потчуешь? Все мне да мне. Ты и Василия Порфирыча не обижай. Он здесь хозяин и сам, что ему любо выберет, а вы уж позвольте. Знаю я, что вы до любовинки охотник. Вот, кажется, хороший кусочек. Новое молчание, в продолжение которого раздается стук ножей и вилок. Вот хоть бы насчет телят, говорит дедушка. И телята бывают разные. Иной пьет много, другой мало. А иногда и так бывает, выпьет теленок целую прорву, а все кожа да кости. Скотницы, папенька, в этом частенько причинны бывают. Скотницы сами собой, а иной раз и в самом теленке фальшь. Такая болезнь бывает, ненаедом называется. И у лошадей она бывает. У меня, помню, мерин был. Кормили его, кормили, все шкелет шкелетом. Так и продали на живодерню. У нас в отчине мужичок этой болезнью страдал, так всю семью по миру пустил. И пустишь. Не дай бог, как эти болезни привяжутся, замечает отец, который в последнее время стал сильно недомогать. «Да, болезни ни для кого не сладкие, и тоже бывают разные. У меня купец знакомый был, так у него никакой особливой болезни не было, а только все тосковал. Щемит сердце, да и вся недолго. И доктора лечили, и попы отчитывали, и к угодникам возили, ничего не помогло. Может быть, с глазу или сила в нем нечистая, догадывается матушка. Может быть. У нас в селе одна женщина есть, тоже все на тоску жалуется. А в церкви, как только иже херувимы или причастный стих запоют, сейчас выкликать начнет. Что с ней не делали? И попа отчитывать призывали, и староста сколько раз стегал, она все свое. И представьте, как начнет выкликать, живот у нее вот как раздует, гора горой. Нечистый, стало быть, вон из утробы просится, шутит дедушка. Уж и не знаю. Бились мы, бились с ней, так и отступились. Ни на барщину не гоняют, ни на свою работу не ходят, сидит дома белоручкой. К концу обеда дедушка слегка совеет и даже начинает дремать. Но вот пирожное съедено, стулья с шумом отодвигаются. Дедушка, выполнивший обряд после обеденного целования, матушка и все дети подходят к его руке, отправляется в свою комнату и укладывается на отдых. Покуда старик спит, матушка ни на минуту не остается бездеятельною. Она усаживается с Настасьей в гостиную, поближе к дедушкиной комнате, и ведет с ней оживленную беседу, которая доходит и до нашего слуха. «Сказывай, сударка, как это вы надумали к нам ехать?» — предлагает вопрос матушка. «Я упросила. Ему бы ни в жизнь в голову не пришло. Который, говорю, год вас ждут, а вы все не едете. Ну, спасибо, спасибо тебе, голубка». Только Григорий Павлович очень уж рассердился, как узнал. Приехал из Подмосковной, кричит: «Не смейте к затрапезным ездить, запрещаю!» Даже подсвечником замахнулся. Еще немного и лоб старику раскроил бы. «Это отцу-то родному! Что ж, папенька?» «Ничего, ну убей меня, — говорит, — убей!» «Ишь ведь родительское-то сердце!» «Сын на убийство идет, а старичок тихо да кротко, ну что ж, убей меня, убей!» «От сына и муку, и поруганье все принять готов!» «Мы от страху ни живы, ни мертвы стоим, а он-то куражится, он-то куражится!» «Я, — говорит, — это Анютке припомню!» «Уж ругал он, ругал вас, сударыня, то есть самыми рассквернными словами ругал!» Ну, брань на вороту не виснет, лишь бы. Матушка, однако ж, задумывается на минуту. Брань брата действительно не очень ее трогает, но угроз его она боится. Увы, несмотря на теперешнюю победу, ее ни на минуту не покидает мысль, что как бы она ни старалась, и какое бы расположение ни выказывал ей отец, все усилия ее окажутся тщетными, все победы мнимыми, и старикова сокровище неминуемо перейдет к непочтительному, но дорогому сыну. «И как только он уехал, сейчас же, Павел Борисович, сели письмо к вам писать». «Спасибо тебе, спасибо! Ну а насчет того...» Матушка боится произнести слово «завещание», но Настя угадывает его. «Это насчет завещания, что ли?» — говорит она. «Уж и не знаю». Призывали они Клюквина в тот вечер, как у них с Григорием Павловичем перепалка была, и шептались с ним в кабинете. «Но? Должно быть про завещание. Ах, кабы! А вы бы, сударыня, их попросили. Ах, что ты! Да он меня так турнет! Вот кабы ты...» И то заговаривала, да сама не рада была. Чуть из дома не выгнал. «Ах, папенька, папенька, всем-то он хорош, только вот... А вы, сударыня, не очень себя тревожьте. Бог милостив, вдруг вздумает, возьмет, да и напишет. Да неужто ж без завещания вам ничего не достанется? Не бессудная чай земля?» «То-то что, и земля не бессудная, да и я, и сестра Ариша, обе мы отделенные. И бумагу с нас папенька взял. Вы бы не давали бумаги?» «Как бы я ни дала, Мне в ту пору 15 лет только что минуло, и я не понимала, что и за бумага такая. А не дала бы я бумаги, он бы сказал, ну и нет тебе ничего, сиди в девках. И то обещал 60 тысяч, а дал 30. Пытал меня Василий Порфирыч с заловушками за это тиранить. Ах, грех какой! Да, близок локоть, да не укусишь. По крайней мере, капитал-то у старичка как велик. И насчет капитала они скрывают, только и по сей час все еще копят. Нет-нет, да и свезут в совет. Скупы они очень сделались, день ото дня скупее. Сказывал на меднись Григорий Павлович лакей, будто около 1 000 000 денег найдется. Этот откуда узнал? Барыня ихняя, слышь, за столом разговаривала. Григорий-то Павлович дома не обедал, так она язык и распустила. Верно, говорит, знаю, что у старика 1 000 000 есть. Слово «миллион» повергает матушку в еще большую задумчивость. Она долгое время молча смотрит в окно и барабанит рукой по столу. Но в голове у нее, очевидно, царит одно слово — «миллион». «Да ты постарайся», — произносит она наконец. «Просто приди к нему и скажи, я вас утешаю, и вы меня утешьте». «А что, в самом деле, и то скажу». «Так и скажи». «А уж я тебе, ежели, ну просто озолочу, помни мое слово. Только бы мне...» «Что вы, сударыня, разве я из интереса?» «Говорю тебе, озолочу, постарайся». Однообразно и бесконечно тянется этот разговор, все кружась около одной и той же темы. Перерыв ему полагает лишь какое-нибудь внешнее событие. Либо ключница покажется в дверях и вызовет матушку для распоряжений, либо Настасье почудится, что дедушка зевнул, и она потихоньку выплывет из комнаты, чтобы прислушаться у дверей стариковой спальни. В 3 часа дедушка опять в гостиной. Мы, дети, смирно сидим на стульях около стен и ждем, что сейчас начнется игра. «Папенька, в карточке, покуда десерт подают», — предлагает матушка. «Довольно!» — отказывается на этот раз дедушка, к великому нашему огорчению. «Так уж вы меня, папенька, извините, я пойду распоряжусь. Ступай!» Дедушка некоторое время сидит молча и зевает. Наконец обращается к нам. «Ну что, учитесь?» «Учимся, папенька». «Ты, Степан, в котором классе?» «Я, папенька, в старший нынче перешел. В будущем году в университет поступлю». «Учишься-то ты хорошо, да ведешь себя плохо, озоруешь. Мать на тебя жалуется». «Я, папенька, кажется...» «Тебе кажется, а она, стало быть, достоверно знает, что говорит. Родителей следует почитать. Чти отца своего и матерь, сказано в заповеди. Ной-то, выпивший ногой, лежал, и все-таки, как хам над ним посмеялся, так Бог проклял его. И пошел от него хамов рот. Которые люди от Сима и Афета пошли, те в почете, а которые от хама, те в пренебрежении. Вот ты и мотай себе на ус. Ну а вы как учитесь?» — обращается он к нам. «Мы, слава богу, папенька». «Слава богу, лучше всего. Учитесь. Отучитесь, на службу поступите, жалование будете получать. Не все у отца с матерью на шее висеть». «Ну-тка, а в которой губернии Переславль?» «Во Владимирской, папенька». «2 Переславля. Один во Владимирской, другой в Полтавской». Мне хочется возразить, что в Полтавской Переяславль, но, зная, что дедушка не любит возражений, я воздерживаюсь. «А Спаска в целых 3», — прибавляет дедушка. «На экзамене поди спросят, так надо знать». «А ну-тка, Григорий, прочти и в духа святаго!» Гриша читает. «Так, а папа римский иначе читать велит. И же от отца и сына исходящего. Вот и толкуй с ним». Приносят десерт. Ежели лето в разгаре, то ставят целые груды ягод, фруктов, сахарного гороха, бобов и так далее. Матушка выбирает что получше и подчует дедушку. Затем откладывает лакомство на особые тарелки и отсылает к Настасье. Детям дает немного, да и то преимущественно гороху и бобов. «Вы свои, успеете полакомиться», — приговаривает матушка, раскладывая лакомство по тарелкам, и при этом непременно обделяет брата Степана. Дедушка кушает с видимым удовольствием и от времени до времени прерывает процесс еды замечаниями вроде «Ягоды разные бывают, иная и крупна, да сладости в ней нет, другая и поменьше, а сладка». «Это как годом», — подтверждает матушка. «Тот я и говорю, иной раз дождей много», — и так далее. А в заключение непременно похвалит. «Хороши у вас фрукты, пахать нельзя». «А коли нравится, так еще бы покушали». «Будет». Тем не менее матушка откладывает на тарелку несколько персиков и абрикосов и уносит их в дедушкину спальню на случай, если б старик пожелал на ночь покушать. «А нам по персичку да по абрикосику», — шепотом завидует брат Степан. «Ну да ведь я и слямзить сумею». С этими словами он развязно подходит к столу, берет персик и кладет в карман. Дедушка недоуменно смотрит на него, но молчит. В начале шестого подают чай, и ежели время ведреное, то дедушка пьет его на балконе. Гостиная выходит на запад, и старик любит понежиться на солнышке. Но в сад он, сколько мне помнится, ни разу не сходил и даже в экипаже не прогуливался. Вообще сидел сиднем, как и в Москве. Время между чаем и ужином самое томительное. Матушка целый день провела на ногах и, видимо, устала, поэтому, чтобы занять старика, она устраивает нечто вроде домашнего концерта. Марья Андреевна садится за старое фортепиано и разыгрывает вариации Карла Черни. Гришу заставляют петь. «Я пойду, пойду косить». Дедушка слушает благосклонно и выражает удовольствие. «Изрядно!» — хвалит он Гришу. «Только зачем тужишься и губы оттопыриваешь?» «Ну, папенька, он еще молоденек, и взыскать строго нельзя», — оправдывает матушка своего любимца. «Гриша, спой еще, как это, на перу, что ли, помнишь?» Гриша поет. «Не дивитесь, друзья, что не раз между вас на перу веселым я призадумывался». «Ладно», — поощряет дедушка, — «выучишься, хорошо будешь петь». «Вот я с молоду одного архиерейского певчего знал, так он эту же самую песню пел». «Ну, пел!» «Начнет тихо-тихо, точно за две версты, а потом шибче да шибче, и вдруг октавой как раскатится, тогда же присядут все». «Дарование, значит, Бог ему дал». «Да, без дарования в ихнем деле нельзя. Хошь старайся, хошь расстарайся, а коли нет дарования, ничего не выйдет». Репертуар домашних развлечений быстро исчерпывается. Матушка все нетерпеливее и нетерпеливее посматривает на часы, но они показывают только 7. До ужина остается еще добрых 1,5 часа. «Папенька, в дурачки!» — предлагает она. «В дураки изволь!» Дедушка садится играть с Гришей, который ласковее других, и тверже знает матушкину инструкцию, как следует играть со стариком. Наконец, вожделенный час ужина настает. В залу является и отец, но он не ужинает вместе с другими, а пьет чай. Ужин представляет собою повторение обеда, начиная супом и кончая пирожным. Кушанье подается разогретое, подправленное. Только дедушке к сторонке откладывается свежий кусок. Разговор ведется вяло, всем скучно, все устали, всем надоело. Даже мы, дети, чувствуем, что масса дневных пустяков начинает давить на нас. «Другие любят ужинать», — заговаривает отец, — «а я так не могу». Отзывается дедушка и глядит на своего собеседника такими глазами, словно в первый раз его видит. «Я говорю, иные любят ужинать», — хочет объясниться отец. «Любят», — машинально повторяет за ним дедушка. Бьет 9 часов. Свершилось, дедушкин день окончен. Матушка, дождавшись, покуда старика кладут спать, и простившись с Настасьей, спешит в свою спальню. Там она наскоро раздевается и совсем разбитая бросается в постель. В сонной голове ее мелькает миллион. Губы бессознательно лепечут «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Чтобы дать слушателю еще более ясное представление о дедушкиной семье, я считаю не лишним заглянуть на один из вечерков, на которые он по зимам созывал от времени до времени родных. Обыкновенно дня за два Настасья объезжала родных и объявляла, что папенька Павел Борисович тогда-то просит чаю откушать. Разумеется, об отказе не могло быть и речи. На зов являлись не только главы семей, но и подростки, и в назначенный день около 6 часов у подъезда дома дедушки уже стояла порядочная вереница экипажей. В комнатах натоплено, форточек в окнах нет, да и ставни закрыты, так что никакого намека на вентиляцию не существует. Кроме того, ради гостей накурили какими-то порошками, что еще более увеличивает спертость воздуха. Дедушка уже вышел в гостиную, сел на диван и ждет. На нем длиннополый сюртук аглицкого сукна. На шее повязан белый галстух. На столе перед диваном горят 2 восковые свечи. Сзади дивана по обеим сторонам продольного зеркала зажжены 2 бра, в каждом по 2 свечи. В зале на стене горит лампа, заправленная постным маслом. Лакей Пахом расставляет на переддиванном столе десерт, пастилу, мармелад, изюм, моченые яблоки и тому подобное. Съезжаются все почти одновременно. Все свои. Мы, Федуляевы, дядя Григорий Павлович, генерал Любягин. Из посторонних на вечерках присутствует только чиновник Клюквин. Начинается с того, что родные, кроме отца и Любягина, подходят к старику и целуют ему руку. Затем старшие чинно рассаживаются в креслах по бокам стола. 2 девушки-невесты, сестра Надежда и Саша Федуляева, пристроиваются у окна, а мелкота бесшумно ютится в зале. Там поставлен особый десерт, который дети почти мгновенно уничтожают. Только дядя Григорий, как маятник, ходит взад и вперед по комнате, да Клюквин прислонился к косяку двери и все время стоит в наклоненном положении, точно ждет, что его сейчас позовут. Познакомлю здесь слушателя с теми из присутствующих, о которых доселе мне пришлось говорить только мимоходом. Любягин, что называется, военная косточка. Это старик лет 65, бодрый, живой и такой крепыш, что, кажется, из носу ему не будет. Те, которые давно его знают, не замечают в его наружности ни малейших перемен. Он острижен под гребенку, и волосы, и зубы у него целы, щеки румяные, и только глаза несколько напоминают о старчестве. Он самый близкий человек дедушке и неизменный его собеседник. Оба усердно читают московские ведомости и передают друг другу вынесенные из этого чтения впечатления. Обоих интересуют одни и те же предметы, обоих связывают одни и те же воспоминания. Может быть, дедушку подкупают еще и то, что Любягин не имеет ни малейших поползновений на его сокровища. У него у самого есть небольшой капитал, и он скромно довольствуется доходами с него, откладывая каждую лишнюю копейку для единственного сына. Этот сын уже обзавелся семейством и стоит на хорошей дороге. Командует гарнизонным батальоном где-то в дальней губернии и не только не требует помощи от отца, но сам копит. И дети его точно так же будут копить, в этом нет никакого сомнения, так что старик Любягин может умереть спокойно. Главное дело, чтоб деньги были, а коли они есть, то все остальное пойдет хорошо. Вот кодекс мудрости, который царствует во всей семье, и которому следует и Любягин. Тетенька Арина Павловна слывет в своей семье простофилий. Действительно, она очень недалека, но это не мешает ей относиться к дедушкиному сокровищу с тем же завистливым оком, как и прочие члены семьи. В этом отношении и умные, и глупые все одинаково сходились сердцами. Она несколько моложе матушки, но на вид старообразнее. Это рыхлая, расплывшаяся женщина с круглым, ничего не выражающим лицом и тупо смотрящими глазами. Рот у нее всегда раскрыт, вследствие чего Григорий Павлович без церемоний называет ее «балахня», стоит рот распахня. Но у нее есть и добродетель. Она страстно любит своих детей и ради них готова идти на самое рискованное дело. Однажды она даже осмелилась, бросилась перед дедушкой на колени и сказала: «Папенька, что же вы медлите, распоряжения не делаете? Неужто внучат своих обидите?» За эту выходку старик целый год не пускал ее на глаза. Наконец, Федот Гаврилыч Клюквин представляет собой тип приказной строки. Это еще не старый человек, но смотрит уже стариком. Лицо его сухое, подернутое желтизной, имеет постоянно просительное выражение. Глаза мутные, слезящиеся. Волоса на голове редкие, с прогалинами, словно источенными молью. Говорит надтреснутым тенорком, словно хныкает, и не ходит, а бесшумно скользит по комнате. Он хранитель дедушкиной тайны, но, кажется, не совсем верный. По крайней мере, матушка, видя, как он дружит с дядей Григорием Павловичем, не без основания подозревала, что последнему известно многое, что не только для нее, но и для дедушкиной крали оставалось скрытым. По-видимому, и дедушка подозревал его неверность, но махнул на нее рукою. У нас он бывал редко, только в большие праздники, хотя матушка и заманивала его. Платил ли ему что-нибудь дедушка за его послуги, неизвестно, но многие из родных полагали, что в их отношениях скрывалась какая-то тайна, в которую никто проникнуть не мог. Когда все пристроились по местам, разносят чай и начинается собеседование. Первою темою служит погода. Все жалуются на холода. Январь в половине, а как стало 1 ноября зима, так ни одной оттепели не было, и стужа день ото дня все больше и больше свирепеет. «Это я замечал», — говорит дедушка. «Ежели на Кузьму Демьяна в санях поехали, быть суровой зиме!» «У меня сегодня утром градусник на солнце 25 градусов показывал», — сообщает дядя Григорий Павлович. «Из деревни сено привезли, так мужик замерз совсем, на силу отходили». «Такая-то зима на моих памятях только раз и была, как француз на Москве кутил да мутил». «Тогда папенька бог знал, что морозы нужны, а нынче так, без всякой причины», — замечает тетенька Арина Павловна. «Ты бы богу-то посоветовала, не нужно, мол». «Да разве не обидно, папенька, на дворе морозы, а снегу мало. Из деревни пишут, как бы озими не вымерзли». «Так ты и скажи богу, у меня, мол, озими вымерзнут, а вось он образумится». Все улыбаются. «А сын мне пишет», — начинает Любягин, — «у них зима теплая стоит». «И все так, где холодно, а где тепло». «Что, как, сынок, здоров, все благополучно». «Слава богу, по осени инспектор у них был, все нашел в исправности». «Слава богу, лучше всего, чай инспектора-то эти в копеечку ему достаются». «Есть тот грех. Когда я командовал, так бывало, приедет инспектор и ест, и пьет, все на мой счет. А презент, само собой. Наколотит в загорбок и уедет». «Вот по гражданской части этого нет», — говорит дядя. «Тем хуже. У военных, по крайности, спокойно.